Глава 30. Я настоящая. В душе у меня была буря, самая настоящая гроза. Час назад я оплакивала свою судьбу и отчаянно боялась будущего. А сейчас мне предлагали выход, и выход достойный. Я буду не изгнанница, но княгиня. Никто не покажет на меня пальцем. За моей спиной будут лишь завистливые шепотки, а никак непритворная жалость. А что я в столице не появлюсь, так это в обычаях оборотней. У них жены каждый год рожают по ребенку. Оборотни любят детей и очень плодовиты. Разве не этого я хотела? Чтобы... Пришел прекрасный принц, в смысле князь, и решил все мои проблемы. Вот он, мой рыцарь, готов меня спасать. Так почему же у меня вдруг появилось ощущение, что я саму себя продаю? Меняю себя, настоящую, на что-то роскошное, но фальшивое. Я прекрасно поняла, что это так на меня повлияли слова Сандры, тот последний разговор с ней. Она явно верит в меня гораздо больше, чем я. Сама. Она говорит, что я сильная. Она говорит, что я смелая. Разве это так? Я всегда была уверена, что лучший выход из любой ситуации — это тот, когда тебя кто-то спасет. Я ведь девушка, слабая, хрупкая, нежная. Все, на что я способна, — это поплакать и смириться со своей судьбой. А наша фальшивая принцесса считала иначе. А ведь она права. Несмотря на то, что мы с Сандрой едва успели узнать друг друга, она многому меня научила. Второй жизни не будет. А если и будет, то не здесь и не сейчас. Что важно, а что нет? Чего я хочу от самой себя? На что я способна? Как бы поступила в этой ситуации Сандра? Она бы точно боролась. Она сильная, смелая и никогда не продаст душу. Так и я. Изгнание? Дальнее поместье? Справлюсь. В конце концов, я дочь древнего и гордого рода Ларье. А еще у меня прекрасное образование. И кто сказал, что я должна прозябать в поместье? Уеду в Приморье или Золотые сады. Устроюсь гувернанткой или компаньонкой. Инкогнито, конечно, не стоит больше вредить семье. Буду работать, научусь готовить. Не так уж это и сложно, наверное. Вон, принцы смогли, чем я хуже. Да, раньше я об этом и помыслить не могла, считала себя выше этого. Ведь работать могут только простолюдины, а мы, аристократы, служим. А чем я лучше той же Мэри Бет? Чем я отличаюсь от нее? У меня тоже две руки, две ноги и голова. Только в моей голове еще куча знаний, которые я вполне могу передать кому-то другому. Если уж я с Сандрой справилась, то с более покладистой ученицей тем более найду общий язык. Мне вдруг стало легко, и я поняла, что решение мое правильное. Я смогу больше, чем стать заложницей князя Ферье, нелюбимый муж, предложение как милостыня. Обязательно найдется кто-то, кто попрекнет меня моей ссылкой, да и оборотни. У них ведь своя жизнь, свои уставы. Женщина там не имеет особых прав. У нее одна миссия – рожать каждый год, пока есть здоровье. К тому же от Ферье неуловимо попахивало псиной. Не хочу так. Хочу быть свободной, чтобы потом, спустя 20 лет, не плакать, как Сандра, об упущенных возможностях. Я зажгла свечу и трезво, с холодной головой написала князю Ферье письмо о том, что отказываюсь от чести стать его женой, не считая себя достойной его титула и древнего рода. И решение мое твердое и неизменное. Ничего, он переживет, я уверена. Мы все переживем. Кроме, пожалуй, графини Ларье. Матушке, разумеется, толком ничего не рассказали, да и отец был не в курсе ситуации. Сказали по секрету, что я дурно влияю на принцессу, что не справилась со своими обязанностями, что сильно оскорбила Элисандру. И вот наказание. Пойдите прочь, леди Ларье, чтоб духу вашего не было в Стограде и его окрестностях. А магическая клятва, которую меня заставили принести, не позволила мне ни оправдаться, ни как-то приободрить матушку. К Как она рыдала, как проклинала судьбу, сколько обидных слов я от нее выслушала. Но потом она взяла себя в руки, умылась ледяной водой, обложила опухшее от слез лицо травяными компрессами и легла на диван в гостиной. «Элиссандра, дура!» — умирающим голосом сообщила графиня Ларье. «Все просто, девочка моя. Ты пала жертвой черной зависти и мерзкого предательства. Ты ни в чем, конечно, не виновата. Я едва не упала со стула». «Да, да», — патетически продолжила матушка. «Она просто тебе позавидовала. Ты умная, красивая. Тебя все любят. Не удивлюсь, если сам Узилберт положил на тебя глаз. Вот она и спровадила кандидатку в будущие королевы с глаз долой». Я поражалась матушкиной фантазии, а она воодушевлялась все больше. «Ну, конечно, это заговор. Король понял, что из его дурной доченьки ничего путного не выйдет и стал присматривать себе вторую жену, которая сможет родить еще наследников. Поэтому и указ такой издал, поэтому и женихов от тебя отваживал. А, ми солнышко мое, признайся, в этом ничего постыдного нет. Ах, я знаю, ты такая чистая девочка, ты отказала королю. Может быть, он даже распускал руки. О, старый развратник!» Роб, сидящий в кресле у камина, вдруг уронил лицо в ладони и зарыдал. Я зло посмотрела на его дрожащие плечи, потом перевела взгляд на абсолютно невозмутимого отца. Кажется, я понимаю, почему он целыми днями торчит в своем департаменте и почему играть стал, тоже понимаю. «Я поеду с тобой в деревню», — провозгласила графиня Ларье. Папенька радостно встрепенулся и яростно закивал. Я же замотала головой. «Как можно, матушка, не должны вы жертвовать собой, к тому же вам еще Джоанну замуж выдавать через несколько лет. Вы должны остаться и защитить мое доброе имя. Я поеду одна». «Добрая моя девочка!» Матушка снова взрыднула, а отец взглянул на меня сукаризной. «Все будет хорошо», — пообещала я. «Не волнуйтесь за меня, я справлюсь». Я должна была покинуть Стоград на следующий день после того, как объявили о помолвке принцессы Элиссандры и ливойского принца Валериана. И в тот же самый день четыре бывшие фрейлины Ее Величества тоже вышли замуж. Марлен стала леди Кель, Рия и Едвига тоже ухитрились найти себе мужей, а жени мне позволили побывать на ее свадьбе в маленькой часовне на краю города. Бенедикт, все же согласившийся взять ее в жены, не хотел помпезной свадьбы, допустили только самых близких. Узкий круг, так сказать, только родители невесты, я, как подружка, и сам лорд. В качестве его свидетеля выступил герцог Эйлингер, которого я теперь ненавидела всем сердцем. Уверена, что он совершенно точно распознал презрительные взгляды, что я кидала на него всю недолгую церемонию. Видимо, невеста уже побывала в руках палача, потому что она была смертельно бледна и совершенно не разговаривала, только головой мотала. А во время свадебного обряда расплакалась и потеряла сознание. Бедняжка, ничем она не заслужила эту участь. Да чего ж мне было тоскливо и горько. Я сама там рыдала, когда отнюдь не выглядевший счастливым новоиспеченный муж уносил Женевьеву на руках. Утирая слезы и сморкаясь, я села в свой экипаж и велела кучеру вести меня домой. Уже завтра я отправлюсь в поместье. Надо еще проверить, как служанка сложила вещи. Всхлипывая и отчаянно жалея подругу, я даже не заметила, что кучер на козлах не наш, точнее, не папенькин, и едем мы вообще в другую сторону. Только когда экипаж зачем-то остановился в каком-то глухом переулке, я очнулась. Не заорала только потому, что кучер оглянулся и приложил палец к губам, весело сверкая глазами. «Какого черта, Ри Роймуш, что вам от меня нужно?» — взвизгнула я возмущенно. «Да что вы себе позволяете?» «Ди, нам нужно поговорить». «Свихнулся? Ты меня похитил?» «Самую малость. К тебе не подобраться. В дом твой меня не пустили. Сказали, ты больна. Братец твой вежливо мне отказал, даже записку не согласился передать. А ментально воздействовать на будущих родственников я не стал. Они могут не простить потом. Пришлось вот так. Будущих родственников? Да тряхнулся. Немедленно верни меня домой. Ах, хотя я сама дойду. Я выпрыгнула из экипажа, подобрав юбки. Видеть тебя не хочу больше. Да выслушай же ты меня. Роймуш спрыгнул на мостовую рядом со мной, попытался ухватить меня за руку и... О, да, я сделала то, о чем мечтала уже довольно долго. Я дала ему пощечину, звонкую такую, тяжелую. Впервые в жизни я кого-то ударила. Роб, конечно, не в счет. В детстве мы дрались, но он брат, его бить можно. Безумица! Прогрохотал Этьен, все же поймав меня и прижав к себе. Не отпущу, пока не поговорим. Поди к черту! Приглушенно пробормотала я, пытаясь вырваться из его объятий. Чего мне уже делать, и не хотелось вовсе. Ты лжец и мерзавец! Ни в коем разе не лжец. Мерзавец, да, лжец, нет. Ты во всем мне лгал. Ах, я знаю, чего ты хочешь. 300 гронов? Так вот, денег я тебе не дам, ты их не заработал. Ферье мне сделал предложение отнюдь не потому, что я следовала твоим советам. К тому же я ему отказала. Мне показалось, что упоминание о деньгах должно его задеть, обидеть, а он только расхохотался и меня отпустил. Почувствовал менталист проклятый, что я уже передумала. Так быстро убегать и готова к диалогу. И в чем я тебе лгал, Ди? Спросил довольно мирно. Рожа его выглядела такой довольной, что мне снова захотелось его ударить. Ты сказал, что секретарь. Вовсе нет, ты сама так сказала. Я подыграл. Ты говорил, что сын блудницы. Это правда. Я внебрачный сын герцога Доббирея. Единственный, как оказалось, ребенок. После его смерти меня разыскала его сестра и забрала к себе. Кровь не водится. Я наследник отца. Выучился, развил свой дар, кстати, доставшийся мне от матери. От наследства я отказался в пользу племянников. Не думаю, что имею на это право. Да и не хочу быть заложником старого замка. К тому же с даром менталиста работу найти несложно. По словам тетки, человека из меня не вышло. Только неблагодарная тварь, вытащенная из грязи и отмытая от нечистот. Могла бросить все и уехать путешествовать в свое удовольствие. Я с удивлением на него уставилась, забыв уже о том, что нужно бежать без оглядки. Все, что он рассказывал, было невероятно интересно. Сколько тебе было лет? Когда она меня нашла? 9. А сбежал я в 19. В Ливое однажды помог в расследовании одного ограбления, которое оказалось вовсе не ограблением. Неважно. И меня заманили на работу в службу безопасности, пообещав жизнь, полную приключений. Не обманули, кстати. И какое у тебя жалование? Весьма достойное, плюс личное благоволение королевы Ливоя. Она твоя любовница? С ума сошла, ей почти 70. Она меня после одного дела почти что усыновила, можно сказать. Я тебя с ней познакомлю, вы друг другу понравитесь. Ты лгал, что у тебя нет денег? Вовсе нет, я говорил, что у секретаря не самое высокое жалование. Ну так я и не секретарь. А что дома нет? Так его и нет. Но если ты захочешь, куплю любой. Что значит, если захочу? Я же сделал тебе предложение. Не думала же ты, что я возьму его обратно. Меня снова охватила злость. Думал, конечно. И все равно он лгун, несмотря на все оправдания. Ты меня использовал. Да с чего ты взяла? Подбирался к Сандре. Разве? Я хоть раз задавал тебе про нее вопросы, выпытывал что-то. Разве я ее в театр позвал? Ну, я откровенно растерялась. А зачем я тебе тогда? А зачем ты этому болвану Ферье? Если уж князь, не отличающийся особым умом, разглядел в тебе сокровище, то я, который только и делаю, что разыскиваю всякие пропавшие драгоценности, не мог не понять, что мне сказочно повезло, что ты со мной, несмотря на все те глупости, которые я тебе наплел. А зачем ты это сделал? Почему просто не сказал, кто ты есть на самом деле? Мужское тщеславие, рыбонька моя. Он усмехнулся невесело. Ты ведь сразу сказала, что тебе нужен богатый и удобный муж. Я мог бы им стать, но мне хотелось, чтобы ты узнала меня настоящего. Без всех этих атрибутов власти и денег. И чтобы полюбила не за что-то, а вопреки. И судя по тому, что ты ему отказала, я оказался прав. Нет, я... Да, ты прав. Не стала ему ничего говорить про свои планы. Зачем? Ферье я отказала, потому что его не люблю. Любила бы, приняла бы все его условия. С радостью бы поселилась в замке в лесу, рожала бы ему детей и вела хозяйство. И простила бы все его выкрутасы, как готова была простить Этьену. Ди. Он шагнул ко мне, ловя меня в объятия и крепко прижимая к себе. Это правда? Ты меня любишь? Я этого не говорила, проворчала я с удовольствием, вдыхая его запах. Что мне нужно сделать, чтобы ты это сказала? Как минимум, совершить подвиг в мою честь. Я не поняла, ты меня украл или так и будем посредине улицы стоять? Конечно же, он меня не украл. Мы вернулись домой, украдкой целуясь, а потом имели долгое объяснение с моими родителями. Матушка снова рыдала, на сей раз от счастья. Надеюсь, это был последний ее приступ плаксивости, иначе она выплачет всю свою зрелую красоту. Отец хмурился, а потом позвал жениха в кабинет на мужской разговор. Вернулись они оттуда спустя полтора часа лучшими друзьями. «Дом я выкуплю», — строго сообщал Роймуш. «Но записан он отныне будет на Роберта. А еще года через три приезжайте в Ливой, представим вашу младшую при дворе. В Ливое полно подходящих женихов, и главное, что у меня там на каждого есть досье». Видимо, Джоанне придется гораздо проще, чем мне». «А Аманду я забираю прямо сейчас», — продолжал Ри. «Бумаги у меня на брак есть, осталось только вписать согласие родителей. Священник ждет уже несколько дней, просто корабль в Ливой отплывает через несколько часов, он ждать не будет». «Как это через несколько часов? А если бы он не успел меня поймать? А если бы я закапризничала? Ты бы уплыл без меня?» Грозно задала я вопрос. «Конечно нет. Я бы преследовал тебя до тех пор, пока ты не дала бы свой положительный ответ. Но если мы успеваем, а мы успеваем, что ж теперь упускать свой шанс?» «А Валериан?» Помолвка заключена, ему вежливо предложено вернуться через год. Дело все в том, что у ее высочества неожиданно открылся сильнейший магический дар. Элисандре придется многому научиться, прежде чем выйти замуж. «Вот оно что!» — понимающе кивнула я. «Как хорошо, Ри и Роймуш, что у меня уже собраны сундуки. Поспешим же к вашему священнику, а мои вещи пока пусть доставят на корабль». И мы поспешили. Моя свадьба была ничуть не похожа на свадьбу жени. Пусть все было очень быстро и как-то скомканно, я была счастлива до безумия. А жених ни на минуту не выпускал моей руки. Родители сияли. Матушка не проронила ни слезинки, а только шепотом расспрашивала Роба. Правда ли, что в Ливое есть омолаживающие грязевые источники, и теперь, когда у них нет долгов, смогут ли они съездить в гости к любимой дочери следующим летом? Нет, сейчас не поедем, ей нужно еще триумфально сообщить всему высшему свету о таком великолепном зяте. А мы с Этьеном лукаво переглядывались, как нашкодившие дети, но на вопросы священника отвечали твердо и уверенно. Конечно, я согласна быть его женой и в горе, и в радости, навсегда, до исхода наших дней. Воистину, да будет так. На корабль запрыгивали уже в самый последний момент. Это все, конечно, виновата графиня Ларье, которая потребовала, чтобы наряд невесты соответствовал всем канонам. Пока разыскали подходящее платье, пока меня в него запихнули, пока причесали и обвешали драгоценностями, потеряли немало времени. Но успели же, а значит, все будет хорошо. А теперь нас ждала каюта на корабле и первая брачная ночь. И я даже не знаю, что меня вдохновляло больше. Первое в моей жизни морское путешествие или новые уроки от любимого мужа. «Ты должна мне 300 гронов, любимая. Я ведь нашел тебе мужа. Да какого?» «Признаю за собой долг. Отдам. Постепенно». «Можно натурой». «Это как?» поцелуями. Один грон, один поцелуй. Этак я год расплачиваться буду. Во-первых, ты недооцениваешь мой темперамент, а во-вторых, я никуда не спешу. Более того, мне кажется, что уже набежали проценты. Ты должна 400 гронов, я думаю. Нет, 500. Я засмеялась. Какой он торгаш, оказывается. А нет ли способа расплатиться чуть быстрее? Мурлыкнула я. Что-то более ценное, чем поцелуи. Интересный вопрос. Думаю, есть. Да, точно, есть. Научи же меня, муж. С радостью, жена. И он научил. Да так, что к утру мой долг был закрыт окончательно и бесповоротно. И я точно знала, что еще не раз ему задолжаю.